«О, Зентел, я даже не могу представить, сколько сил уже накопил этот Локи. Сначала храм, потом сам посредник во время выезда, теперь мы. Наши волнения и ярость питают его, и этот поток не прекратится в ближайшее время. Необходимо срочно сообщить господину». Какая-то мысль неожиданно пришла в голову жрецу, он охнул и тяжело сел на место. «Так нужно выслать погоню!» — выскочил из-за стола Анкелени. «Немедленно! Я ведь помню его, этого, Лалоки. Хорошо запомнил, как он выглядит. Эти черные волосы ни с чем не перепутаешь. Слушка, правда, не очень рассматривал, но это не так уж и важно. Будем искать двоих». «Конечно же, мы вышлем погоню», — успокоительным тоном сказал Туунер. «Правда, за ночь он мог далеко уйти, и направление нам неизвестно. Но погоню выслать надо. Вдруг нам повезет. А господину я сам доложу. Стар уже, чувствую себя плохо, не могу скрываться. Я присоединюсь позже», — прочистил горло Ренеперт. «Вы пока сообщите господину, ну а я потом». «Так я распоряжусь насчет погони», — волновался Анкелени. «Вы дадите мне полномочия?» «Конечно, господин сотник, конечно». Главный жрец, казалось, успокоился. Его взгляд принял осмысленное и решительное выражение. «Вы получите все полномочия для погони и для допроса городской стражи. А вот что, магистрат мне сообщил очень плохую информацию касательно вас. Сейчас думаю, что это тоже дело рук ловкого посредника. Но все равно, лично к вам у меня нет никаких претензий. Мы с вами не враги, нам нечего делить, поэтому, господин сотник, позвольте дать вам один совет. Очень полезный совет. Я верю, что в трудную для меня минуту вы вспомните о том, как я помог вам. Поэтому послушайте, когда будете общаться с господином Зентелом, он обязательно потребует вас к себе. Так вот, в разговоре с ним все время повторяйте, что вы рассмотрели посредника лучше других. Он ведь общался только с вами или еще с кем-то. Впрочем, не так важно. Все равно твердите, что лучше вас его никто не сможет опознать. Понятно, господин сотник? Понятно. «Зачем это говорить, ваша благость?» Аренеперт неопределенно пожал плечами, но Туна решил объяснить. «Чтобы выжить, господин сотник, чтобы выжить! Вы ведь хотите жить?» «Вы полагаете, что господин очень сурово накажет нас?» С легким недоумением в голосе спросил Анкелени. «Мы в этом уверены», — опять ответил Туна, вытирая со лба под платком. «Основной гнев падает на главного жреца и на вас». На его благость за то, что он не предусмотрел такого развития событий. Хотя кто мог предусмотреть? Этот посредник – сущий демон. А на вас – за то, что с вашей помощью он ускользнул. Да еще таким образом. Если бы посредник как-то перелез через стену или сбежал другим путем, то вы бы просто отправились в отставку. Печально, но не смертельно. Но он ушел так, как и ушел. Не думаю, что господин простит это. Такой наглый вызов. Подумать только, с кем мы имеем дело. С чудовищем!» Ренеперт кивнул, соглашаясь. У него внезапно появилось множество забот. Он вновь поднялся из-за стола, направился к двери, уже оттуда произнес. «Опросите стражу. Убедитесь, что посредник действительно покинул Приан, и ворота города можно открывать. Чего уж теперь? И погоню, конечно. Организуйте погоню». Все присутствующие, за исключением, пожалуй, разъяренного сотника, догадывались, что это последнее распоряжение Ренеперта в прежнем качестве. И дело не в том, что верховный жрец не изложит его. Нет, местное начальство волняется по собственной воле и, возможно, предпримет небольшую прогулку в другую местность для укрепления здоровья, которая еще не пошатнулась, но непременно пошатнется, если путешествие не произойдет в ближайшие часы или даже минуты. Киаль старался рационально оценивать собственные силы. Их было много, но недостаточно для самого главного – рывка наверх, в лазурные чертоги. Он был лишен тела и после разговора со случайно забредшим к развалинам крестьянином пришел к выводу, что сейчас тело лучше не приобретать. Сначала чертоги, а потом все остальное. Так безопаснее. К тому же там наверху процесс получения материального носителя пройдет гораздо легче, чем здесь, посередине. Поэтому Киалю было нужно больше энергии. У него пока что имелся один последователь. Как низко он пал. Неизвестный человек по какой-то причине провел ритуал на месте бывшего храма Киаля и назвал его своим покровителем. Пусть незнакомец использовал другое имя, но суть осталась прежней, потому что тот обращался к олицетворению обмана и вреда. И кто же это, как не Киаль? Обитатель развалин приготовился ждать, пока энергии наберется достаточное количество для рывка наверх. Возможно, ждать очень долго. Но, к его удивлению, последователь оказался не так-то прост. После случая с храмом человечек покинул город. Казалось бы, чего в этом такого? Но Киаль просто содрогнулся под напором поступающей энергии. Она приходила в тот же день и на следующий, и потом. Ну, словно праздник какой-то. Незнакомец оказался чрезвычайно ценным кадром. Настолько ценным, что Киаль отнес его к разряду колодцев. Людей, которые насчитывались сущие единицы за тысячелетия существования обитателя развалин. Этих людей Киаль любил и, конечно, лелеял. Почти все они прожили долгую и здоровую жизнь, полную веселья. Возможно, окажись под рукой хоть один из колодцев в трудную минуту последнего сражения, никакой бы спячки бы и не случилось. Да и вообще, мир сейчас имел бы совсем иные очертания. Но зачем гадать? Что было, то было. Киаль сосредоточился, проверил еще раз свои силы и ринулся наверх. Виктор и его спутник очень устали. Им пришлось скакать всю ночь, невзирая на опасность встретиться с сарнепами. Конечно, Антипов понимал, что шансы на это невелики, но все же дополнительные переживания не сказывалось благотворно на его самочувствии. Всадники сделали большой крюк. Сначала они направились на север и показались вблизи двух-трех деревень с целью сбить погоню с толку. Потом выбросили жреческие одежды и развернулись почти в противоположном направлении. Уже глубокой ночью, миновав местность вблизи Париана, обогнув его с востока, и устремились на юг, в сторону замка Анариант. Ранним утром оба совершенно измученные все еще понуждали лошадей идти не самой медленной рысью. Они двигались через какое-то поле по неизвестной проселочной дороге в окружении высоких трав и звуков просыпающейся природы. Свежий ветер дул в лицо Антипова, пробуждая приятные воспоминания о ночевках под открытым небом, прежнем мире, запах костра, пение под гитару, смехи спутниц и беззаботном ничего не делании. Но Виктор старался выбрасывать из головы подобные воспоминания, заменяя их размышлениями о произошедшем. «Когда мы сделаем привал, Роулд?» – спрашивал Рикста с интервалом примерно в 10-15 минут, отвлекая своего господина от важных дум. Именно господина, потому что паренек был торжественно зачислен на должность слуги еще 3 дня назад. Виктор признал его достойным некоторого доверия в обычных житейских ситуациях и доверия, безусловного, в вопросах сомнительного и полууголовного характера. Скульптор верно описал своего бывшего подмастерья. Мелкий пакостник с большим будущим, но лишь на этом поприще. Юношеская романтичность и мечтательность Риксты уже начали склоняться в неправильном направлении, в сторону жульничества низкого пошиба. «Скоро!» – последний ответ Антипова был информативен. «Нам нужно найти 2 деревни, расположенные рядом. Ты пойдешь в одну, а я в другую. Потом встретимся». Бывший исполняющий обязанностями жреца Зантелла второй ступени стремился изо всех сил соблюдать конспирацию, потому что явственно чувствовал опасность, нависшую над ним. Это ощущение было слабо выражено вечером, но к утру неимоверно усилилось. По вполне понятным причинам Виктор, опасаясь раскрытия себя излишней эмоциональностью, заварил немного лекарственной успокоительной травы, которую несколько недель назад вручил ему лекарь Поспес. Запасливый Антипов прихватил ее с собой из замка не без задних мыслей. Он допускал, что кого-то нужно будет опоить и вывести из строя, но трава пригодилась ему самому. Подумать только, небольшая щепотка оказала оглушительный эффект. Переживания резко притупились, страх ушел, хотелось спать. А над всеми эмоциями преобладала спокойная печаль. Виктор еще 2 дня назад испытал действие лекарства, примериваясь к правильной дозе, а вчера вечером лишь воспроизвел полученный результат. Он пришел к выводу, что если траву пить достаточно долго, то станешь просто непробиваемым, как статуя Зантелла в отсутствии хозяина. Но этим приготовления не ограничились. Антипов приобрел не только слугу, но и кладезь знаний о Париане и его жителях. Пареньку были известны все факты, все сплетни и то, что находится в промежутке между ними. Через короткое время Виктор был готов сдавать зачет по теме правил поведения жрецов в общественных местах, а также при приватном общении с молодыми прихожанками в изложении любознательного паренька Риксты, специалиста по подглядыванию, подслушиванию и организации наблюдательных пунктов путем углубления искусственных и естественных щелей в стенах, заглядывания в окна и замочные скважины, залезания на деревья и прочие труднодоступные места с целью выбора оптимального ракурса. Иными словами, слуга типа попас еще тот. Очень сомнительный персонаж с точки зрения элементарной этики, но Виктору сейчас до этой самой этики не было никакого дела. Он страстно желал выжить и покинуть Париан, для чего годились почти все средства, включая кражу жреческого одеяния на территории многострадального храма. Искомые деревни вскоре были найдены. Виктор в кольчуге, прикрытой короткой накидкой, направился в одну, а Рикста в другую. Антипов продал в городе свою куртку с металлическими пластинами, новый меч и баронский щит. Продал все, что мог, но все равно денег едва хватило на покупку коня средней паршивости для слуги. Позавтракав отдельно и дав небольшой отдых лошадям, беглецы снова встретились и направились дальше. Виктор отметил, что паренек, который еще пару часов назад был совершенно раздавлен ночной дорогой, приободрился, в его глазах появился блеск, и он принялся с воодушевлением рассказывать о том, как чуть было не стащил курицу в оставленной им деревне. Похищению птицы помешало отсутствие подходящей сумки, которую Рикста тоже собирался украсть, но не нашел у кого. Антипову волей-неволей пришлось взять на себя роль воспитателя. «Мы скоро приедем в замок Ориант», — сказал он. «Я не знаю, как меня встретит, но ты пока останешься там. Барон очень крут. Если он узнает, что ты что-то у кого-то украл, то тебе уже ничего не поможет. Поэтому, если дорога жизнь, не воруй». «Но мы же украли жреческие одежды», — резонно возразил Рикса, с удивлением воззрившись на господина озорными зелеными глазами. «Это было так весело!» Виктор вздохнул и причесал пятерней свои волосы, вымытые ночью в какой-то речке и приобретшие естественный каштановый цвет. Из всех событий последних дней парнишка, не владеющий полной информацией, позже уяснил только одно. Он отныне работал на знаменитого преступника, за которым охотится целый город во главе со жрецами и крупным отрядом столичной стражи. Антипов не спешил его разубеждать, потому что иначе следовало выдвинуть альтернативное объяснение своему странному поведению. Виртуозная кража жреческой одежды прямо из бань при храме только укрепила Рикста во мнении, что он имеет дело со столпом уголовного мира. И паренька это вполне устраивало, и даже более он приходил в восторг, когда думал, как ему повезло. Рикста уже представлял себя грозой больших трактов и дворцов, овеянный неувидаемой славой, богатством и любовью женщин. Он старался сохранять солидность, как и подобает будущей звезде ночного мира, и не задавать работодателю ненужных вопросов. О том, откуда Виктор взял одежду священнослужителей, следует сказать особо. Жрецы и служки были чистоплотны, что предписывалось их кодексом. Они жили при храме и посещали купальни два раза в день, утром и вечером. Причем делали это в одно и то же время. Так, почти сразу после заката, купальни принадлежали младшим жрецам и служкам. А потом, примерно через час, поступали безраздельное пользование начальства. Поэтому младшие спешили хорошо распорядиться этим временем, в результате чего купание получалось организованным. До того, как Виктор узнал об этом, он собирался сделать заказ у портного. У него даже была готова легенда о том, что некий купец пригласил жреца и служку на семейный праздник. И они его так отпраздновали, что их одежда пришла в полную негодность. Поэтому купец хотел сделать подарок своим гостям, возместив убытки новыми мантиями. Но заказ получался по всем прикидкам дорогим. Один только шелковый зеленый шарф обошелся бы в несколько серебряных монет. Антипову нужны были деньги еще на лошадь. Красть животное он не хотел по причине неопытности в этом деле, несмотря на прозрачные намеки Риксты. Поэтому, когда Виктор узнал о купальне, это решило все. Он со слугой перелезли через ограду и прокрались в неохраняемое помещение, в котором Антипов отобрал два комплекта одежды. А затем, пока Рик сорвал остальные мантии на мелкие клочочки, чтобы пропажа не обнаружилась, занялся настенной графикой. Поэтому, когда жрецы и служки прекратили омовение, то их изумленному взору предстала философская надпись «Грязные мысли не смыть водой», расположенная аккурат над ворохом рваного тряпья. Стиль сообщения был легко узнаваем. Вспоминания об этом происшествии пронеслись в голове Антипова в ответ на замечание Рикста по поводу кражи жреческих одеяний. «Красть у жрецов не только можно, но и нужно», — поучительно сказал он. «А у тех, кто работает, нельзя. У них потом другие украдут и сделают это совершенно законно. Поэтому запрещаю тебе всякие выходки в замке барона. И вообще следи за дорогой. Мы едем по неспокойным местам. Я бы взял еще больше на восток, чтобы выехать на приличный тракт, но крюк и так получается немаленьким». Сейчас всадники двигались по небольшой дороге, которая извивалась, довольно часто углубляясь в лес. Они свернули с хорошего тракта, чтобы срезать путь, но Антипов все больше и больше склонялся к выводам, что этого делать не следовало. Жители деревень говорили, что места здесь опасные, а у воина барона Анарианта после продажи обмундирования имелся только длинный нож, спрятанный под накидкой, и кольчуга не очень хорошего качества. «Еще не хватало от своих же пострадать», — буркнул Рикста, имея в виду разбойников. Виктор сделал вид, что ничего не услышал. Они въехали в очередной лесок и старательно всматривались вдаль. Широкие ветви с зелеными листьями не нависали над дорогой, а устремлялись ввысь, словно борясь друг с другом за место под солнцем. Среди деревьев преобладал бук, по мнению Ролта, отличный материал для изготовления деревянных полов и бочек. Белая древесина с красноватым оттенком ценится и плотниками, делающими мебель по причине устойчивости к влажности. Антипову эта информация была совершенно не нужна, но помимо его воли, первым делом всплыла в памяти сына лесоруба, когда высокие буковые деревья начали проплывать мимо. Дорога сгибалась и плохо просматривалась, несмотря на то, что солнце старательно проникало сквозь ветви. Рикста, помня распоряжение господина бдить, изо всех сил таращился вперед, пытаясь увидеть хоть что-то подозрительное. Его нелегкий труд был вскоре вознагражден. «Там какая-то коряга, Ролт! Прямо на дороге!» — сказал слуга, указывая худой рукой на досадную помеху. «Стой!» — Виктор придержал свою лошадь. Он тоже заметил корягу, и это ему совсем не понравилось. Препятствие выглядело, как обычный замшелый пень большого размера, и лежал примерно метров 15 впереди. «Если бы я был Робин Гудом, — подумал Антипов, — то непременно положил бы такую дуру на дорогу, чтобы остановить повозку или даже всадника. Ее быстро объехать довольно сложно, но так как я ее не клал, это точно помню. Тогда возникает логичный вопрос, кто это сделал? Или она сама прикатилась?» Виктор принялся озираться по сторонам. Кроме коряги, ничего подозрительного не было заметно, но это не успокаивало. На одной стороне дороги располагались заросли какого-то кустарника, а на другой чуть вдалеке лежало поваленное дерево. Если кто-то решил бы спрятаться, то возможности для этого было предостаточно. «Ты что-нибудь еще видишь?» — спросил воин у слуги. «Нет, господин». Рикста прилежно вертел головой, подражая примеру своего спутника. «Стой здесь, я проверю. И коня разверни в другую сторону. На всякий случай». Антипову не хотелось возвращаться из-за какого-то пня, но в засаду попадать тоже нежелательно. Местные нравы были просты. Убить, может, и не убьют, а вот лошадей все ценное отберут наверняка. Виктор осторожно подъехал к коряге, продолжая внимательно осматриваться. Он не был спокоен. Сердце билось чуть быстрее обычного, а левая рука крепче, чем нужно, сжимала поводья. Правая рука легла на рукоять ножа. При необходимости Антипов вытащит его очень быстро. Достигнув замшелого пня, воин тут же отметил странную вещь. Черная и гнилая часть дерева была обращена кверху, словно кто-то прикатил его сюда, либо перенес невиданный бурей. Но если постарались люди, то, может быть, сделали это давно, и коряга уже перестала быть им нужна. С надеждой на это Виктор попытался обогнуть препятствие, съехав с вытоптанной дороги туда, где уже были следы тех, кто объезжал пень ранее. Увы, его надежды не оправдались. Раздался какой-то визг, и почти сразу в заднюю часть плеча что-то ударило. Антипов резко выдохнул и, даже не оглядываясь, принялся разворачивать лошадь. На дорогу позади коряги выскочили двое, но послушное животное уже почти закончило поворот. «Стой!» Разумеется, Виктор проигнорировал крик разбойника. Он уже был готов бежать, но обнаружил, что и с другой стороны от меня появились люди, тоже двое. Один сжимал дубинку внушительной длины, а другой — топор. Оба были лишены доспехов, бородатые, одеты в какое-то серое тряпье. «Беги! Ходу!» — крикнул Антипов слуге, а сам целиком сосредоточился на человеке с топором. Тот оказался ближе и был более опасен. Разбойник прыгнул, целя, по всей видимости, в ногу всадника. Но то ли от резкого движения нападавшего, то ли по причине слабого мастерства наездника, лошадь шарахнулась в сторону. Топор просвистел мимо, но зато в руке Антипова сверкнул нож. Воин быстро нагнулся, но не ударил, отчиркнул лезвием по шее противника. Не спереди, а немного сзади и сбоку. Того слегка развернуло от собственного неудачного удара. Не глядя на дело своих рук, Виктор быстро перенес внимание на человека с оглоблей, одновременно понукая лошадь. Воин проигнорировал очередной визг и удар в спину, а сумел встретить летящую дубину ступней левой ноги, ближе к середине древка. Лошадь резво набрала скорость, переходя в галоп. Антипов вцепился в поводья, все еще сжимая кровавленный нож и опасаясь порезать животное. Воин быстро оставил далеко позади нападающих, чьи крики еще долго слышались после того, как злополучная коряга и ее хозяева скрылись за поворотом. Виктор, слегка пригнувшись к шее лошади, разгоряченный кратковременным боем, пулей вылетел из леса и увидел, как вдали, по дороге, идущей полем, скачет Рикста. Путь назад был заказан. Следовало снова выйти на большой тракт и двигаться по нему. Антипов принялся нагонять своего слугу, размышляя о том, что оказаться в руках разбойников иногда лучше, чем на воинской службе плохого полководца. Разбойник обычно требует кошелек и дарит жизнь, а военачальник дает деньги, но отнимает жизнь. Зато если эти двое объединятся, то бедному солдату вообще можно будет ничего не платить, как и происходит в некоторых странах.